В начале 9-го появился фон Швенди. Но не у Берлаха, который ожидал его, а у Луца, которому Чанс только что доложил о событиях минувшей ночи. Фон Швенди принадлежал к той же партии, что и Луц, усердно продвигал последнего по службе и был с ним на «ты», хотя Луца и не избрали в Большой Совет. Это возмутительно! Что творят твои люди из бернской полиции, уважаемый Луц? Убивают у моего клиента Гастмана собаку редкой породы из Южной Америки и мешают культуре! Анатолию Краусхау Рафаэли, пианисту с мировым именем! Успокойся, успокойся, дорогой Оскар! Швейцарец не воспитан, лишен светскости. У него нет ни капли европейского мышления. 3 года рекрутской школы! Вот единственное средство против этого! Оскар, прежде всего, позволь предложить тебе стул. Оскар. Мы впутаны в весьма сложное дело. Да ты ведь и сам знаешь. А молодой полицейский, которому оно поручено по швейцарским масштабам, может считаться довольно способным человеком. Старый комиссар, тоже участвующий в расследовании, отслужил свое, это верно. Я сожалею о гибели такой редкой южноамериканской собаки. У меня у самого собака. Я люблю животных. И произведу особое строгое расследование этого инцидента. Беда в том, Оскар, что люди совершенно невежественны в области современной криминалистики. Когда я думаю о Чикаго, наше положение рисуется мне прямо-таки безнадежным. Оскар, я хотел бы узнать, был ли покойный Шмидт в среду гостем твоего клиента Гастмана, как по некоторым данным считает полиция? Дорогой Луц, не будем морочить друг другу голову. Вы в полиции отлично обо всем информированы. Я ведь знаю вашего брата. Я вас не понимаю, что вы имеете в виду, господин национальный советник. Любезный мой доктор, я хотел бы наконец узнать, почему вы так упорно навешиваете этого Шмидта на шею моему славному Гастману. Полиции совсем не должно касаться то, что происходит там, в Юрских горах. У нас ведь, слава богу, другие времена. А почему это мы навешиваем на шею твоему совершенно незнакомому нам клиенту убитого Шмидта? И почему это нас не должно касаться убийств? Да потому что, если вы не знаете, что Шмидт под фамилией доктора Прантля, мюнхенского приват-доцента по истории американской культуры, присутствовал на приемах, которые Гастман давал в своем доме в Ламбуэне, то вся ваша полиция обязана по причине своей полной современной криминалистической непригодности подать в отставку! Этого мы действительно не знали, дорогой Оскар. Ты мне сообщил сейчас большую новость. Ага! Фон Швенди замолчал, и Луца все больше охватывало сознание своей подневольности и предчувствую, что теперь ему придется шаг за шагом во всем уступать требованиям полковника. Он беспомощно оглянулся на картины Трафилета, на марширующих солдат, на развивающиеся швейцарские знамена, на сидящего на коне генерала. Национальный советник с некоторым торжеством заметил растерянность следователя и, наконец, добавил к своему ага. Полиция, значит, узнает большую новость. Полиция, значит, опять ничего не знала. Да, не знала. Я вынужден признать это, Оскар. Шмидт бывал у Гастмана не по делам службы, и полиция понятия не имела об этих его визитах в Ламбуэн. Шмидт ездил туда по личной инициативе, а по какой причине он пользовался фальшивым именем, пока для меня загадка. Вот это все объясняет. Он шпионил в пользу одной иностранной державы. Да, Оскар, что ты говоришь? А я говорю тебе, что это так. Сдается мне, что полиция прежде всего должна выяснить, зачем Шмидт бывал у Гастмана. Да полиция должна прежде всего узнать что-нибудь о самом Гастмане, дорогой Оскар. Гастман совершенно безопасен для полиции. И я не хочу, чтобы ты или кто-либо из полиции им занимался. Он мой клиент, и мое дело позаботиться о том, чтобы его желания были выполнены. Тот факт, что Шмидт бывал у Гастмана, к сожалению, вынуждает полицию заняться твоим клиентом, дорогой Оскар. Этот факт вынуждает полицию заняться прежде всего мной. Я адвокат Гастмана. И вообще, Луц, ты должен радоваться, что имеешь дело со мной. Я хочу помочь не только Гастману, но и тебе. Разумеется, дело это неприятно для моего клиента, но для тебя оно еще более неприятно. Ведь полиция до сих пор ничего не выяснила. Я вообще сомневаюсь, прольете ли вы когда-нибудь свет на это дело? Полиция раскрыла почти каждое убийство, это доказано статистикой. Согласен, в деле Шмидта у нас много трудностей. Но ведь мы уже достигли некоторых результатов. Так мы сами докопались до Гастмана. И неспроста Гастман послал тебя к нам. Трудности связаны с Гастманом, а не с нами. И это он должен дать показания по делу Шмидта, а не мы. Шмидт бывал у него хоть и под чужой фамилией, но именно этот факт и обязывает полицию заняться Гастманом. Странное поведение убитого бросает тень прежде всего на Гастмана. Мы должны допросить Гастмана, и отказаться от этого намерения можем лишь при условии, если ты нам четко объяснишь, почему Шмидт бывал у твоего клиента под чужой фамилией, причем бывал неоднократно, как мы установили. Ладно, поговорим откровенно. И ты увидишь, что не я должен давать объяснение по поводу Гастмана, а вы должны нам объяснить, что нужно было Шмидту в Ламбуэне. Обвиняемые в этом деле вы, а не мы, дорогой Луц. Вот список лиц, которые бывали в гостях у моего почтенного Гастмана. Список полный. Я разделил его на три группы. Первую можно сразу исключить, она неинтересна, это люди искусства. Само собой, ничего нельзя против пианиста сказать, он иностранец. Нет, я имею в виду местных, из Уцендорфа и Мерлингена. Они либо пишут драмы о битве при Моргартене и Николаусе Мануэле, или же рисуют горы, ничего другого. Вторая группа – промышленники. Ты увидишь, что это люди с громкими именами. Люди, которых я считаю лучшими представителями швейцарского общества. Говорю это совершенно откровенно, хотя по линии бабушки со стороны матери я происхожу из крестьян. А третья группа посетителей Гастмана? Должен тебе признаться, что третья группа и превращает дело Шмидта в особо неприятное как для тебя, так и для промышленников. Ибо я вынужден коснуться вещей, которые, собственно говоря, следовало бы держать в строгой тайне от полиции. Но поскольку бернская полиция выследила Гастмана, и при этом не кстати выяснилось, что Шмидт бывал в Ламбуэне, промышленники поручили мне проинформировать полицию. Ну, разумеется, в той мере, в какой-то необходимой для дела Шмидта. Неприятное для нас заключается в том, что мы вынуждены раскрыть перед вами чрезвычайно важные политические обстоятельства. А неприятное для вас в том, что хоть власть полиции распространяется в этой стране на представителей швейцарской и не швейцарской национальности, третья группа вам все же не подвластна. Я ни слова не понимаю из того, что ты тут наговорил. Да ты вообще никогда ничего не понимал в политике, дорогой Луциус. В третью группу входят сотрудники одного иностранного посольства. А-а-а. Ага. которое придает большое значение тому, чтобы ни при каких обстоятельствах оно не упоминалось вместе с определенной категорией промышленников. Теперь Луц понял национального советника, и в комнате следователя надолго воцарилась тишина. Звонил телефон, но Луц снимал трубку лишь для того, чтобы гаркнуть совещание и снова умолкнуть. Наконец он произнес. Насколько мне известно, с этой державой теперь ведутся переговоры о заключении нового торгового соглашения. Конечно, переговоры ведутся. Переговоры ведутся официально. Нужно же чем-то занять дипломатов. Но еще больше ведутся переговоры неофициально. А в Ламбуэне ведутся частные переговоры. В конце концов, в современной промышленности бывают переговоры, в которые государству незачем вмешиваться, господин следователь. Конечно. Конечно. И на этих тайных переговорах присутствовал убитый, к сожалению, лейтенант городской полиции Берна Ульрих Шмидт. И присутствовал тайно, под чужим именем. Смущенное молчание следователя подтвердило фон Швенди правильность его расчета. Луц так растерялся, что национальный советник мог теперь делать с ним, что хотел. Как то бывает с большинством простодушных натур, непредвиденный поворот вследствие по делу убитого Ульриха Шмидта выбил чиновника из колеи. Он настолько поддался чужому влиянию и пошел на такие уступки, что вряд ли можно было ожидать объективного расследования убийства. Он, правда, попытался еще раз выйти из затруднительного положения. Дорогой Оскар, я не считаю все это столь уж сложным. Разумеется, швейцарские промышленники имеют право вести частные переговоры с теми, кто в них заинтересован, и даже с той самой державой. Я не отрицаю этого, полиция в такие дела не вмешивается. Шмидт был в гостях у Гасмана, повторяю, как частное лицо, и в связи с этим я приношу свои официальные извинения. Конечно, он был неправ, использовав фальшивое имя и профессию, хотя полицейские по роду службы нередко оказываются в подобных ситуациях. Но он ведь не один бывал на этих встречах. Там были также и люди искусства, дорогой национальный советник. Да это необходимая декорация! Мы живем в культурном государстве, Луц, и нуждаемся в рекламе. Переговоры должны сохраняться в тайне, а люди искусства наиболее подходящие для этого. Совместное празднество, жаркое, вино, сигары, женщины, общий разговор, беседы, художники и артисты скучают, усаживаются вместе, пьют и не замечают, что промышленники и представители той державы сидят в стороне. Они не хотят этого замечать, потому что их это не интересует. Люди искусства интересуются только искусством. Но полицейский, присутствующий при этом, может узнать все. Нет, Луц, дело Шмидта внушает подозрения. К сожалению, я могу только повторить, что поводы визитов Шмидта к Гасману нам пока еще не ясны. Вот. А если он приходил туда не по поручению полиции, значит, приходил по чьему-то другому поручению. Существуют иностранные державы, дорогой Луциус, очень интересующиеся тем, что происходит в Ламбуэне. Это же мировая политика. Ну, Шмидт не был шпионом, ну что ты? А у нас есть все основания предполагать, что он был им. Для чести Швейцарии лучше, чтобы он был шпионом, чем полицейским шпиком. Теперь он мертв. А вот это не наше дело. И все-таки мне еще не совсем ясно, какова роль твоего клиента Гастмана. Гастман предоставлял свой дом промышленникам и представителям посольства для этих переговоров. Но почему именно Гастман? Мой высокоуважаемый клиент обладает нужными для такого дела качествами. Как многолетний посол Аргентины в Китае, он пользуется доверием иностранной державы. А как бывший президент правления жестяного треста, доверием промышленников. Кроме того, он живет в Ламбуэне. Что ты имеешь в виду, Оскар? Ты слышал когда-нибудь до убийства Шмида название Ламбуэн? Нет. Вот то-то и оно. Потому что никто не знает о Ламбуэне. Для наших встреч нам нужно было неизвестное место. Так что можешь оставить Гасмана в покое. Пойми, он не жаждет контактов с полицией. Не любит он ваших допросов, вынюхиваний, ваших вечных выпытываний. Это все годится для наших Лугенбюлли и фон Гунтинов, если у них снова рыльце оказывается в пушку, но не для человека, который отказался быть избранным во французскую академию. Кроме того, твоя бернская полиция действительно вела себя неуклюже. Ну нельзя же стрелять в собаку, когда играют Баха. Не в том дело, что Гасман оскорблен. Ему, скорее, все это безразлично. Твоя полиция может взорвать его дом, он и бровью не поведет. Но нет никакого смысла дальше докучать Гастману, ибо за этим убийством стоят силы, ничего общего не имеющие ни с нашими достопочтенными швейцарскими промышленниками, ни с Гастманом. Да-да-да, нам придется подробно изучить жизнь Шмида. Что же касается иностранной державы, то мы поставим в известность федерального прокурора. Каково будет его участие в деле, я не могу сказать, но основную работу он поручит нам. Попробую выполнить твое требование не трогать Гастмана. От обыска мы откажемся. Но если все же возникнет необходимость поговорить с ним, я попрошу тебя свести нас и присутствовать при беседе. Тогда я смогу уладить все формальности с Гастманом. Речь в данном случае идет не о следствии, а формальности, необходимые для следствия. В зависимости от обстоятельств может потребоваться и допрос Гастмана, даже если это лишено смысла. Расследование должно быть полным. Побеседуем об искусстве, чтобы придать допросу наиболее безобидный характер. Вопросов я не буду задавать. Если же мне понадобится задать вопрос ради чистой формальности, я предварительно сообщу тебе о нем. Ну? Национальный советник встал, и теперь они стояли друг против друга. Значит, решено. Национальный советник похлопал следователя по плечу. Ты оставишь Гасмана в покое, Луц. Ловлю тебя на слове. Так, папку я оставлю здесь. Список составлен тщательно, и он полный. Я всю ночь звонил по телефону, и многие очень взволнованы. Еще неизвестно, захочет ли теперь иностранная держава продолжать переговоры, когда она узнает о деле Шмида. На карту поставлены миллионы, милый доктор. Миллионы! Ну, желаю тебе удачи в твоих розысках. Она тебе очень понадобится. С этими словами фон Швенди, тяжело ступая, вышел из комнаты. Едва Луц успел просмотреть список, оставленный ему национальным советником, то и дело сдавленно вскрикивая при виде знаменитых имен. Ах, какое злосчастное дело я впутался! Как вошел Берлох, разумеется, не постучав. Доктор Луц, мне нужно официальное разрешение для визита к Гасману в Ламбуэн. Комиссар, давайте отложим этот вопрос. Сейчас некогда. Теперь надо отправляться на похороны. Решим после обеда. Берлах не стал возражать и вышел вместе с Луцем, которому обещание, данное фон Швенди, оставить Гастмана в покое, стало казаться все более необдуманным. Теперь он опасался резкого протеста со стороны Берлаха. Они стояли на улице, не разговаривая, оба в черных пальто с поднятыми воротниками. Шел дождь, но они не стали раскрывать зонтов ради нескольких шагов до машины. Машину вел Блаттер. Теперь дождь палил, как из ведра, косо ударяя в стекла. каждый сидел неподвижно в своем углу. Сейчас я должен ему все сказать. Подумал Луц и взглянул на спокойный профиль Берлаха, который, как он это часто в последнее время делал, держал руку на животе. У вас боли? Как всегда. Они опять замолчали. И Луц подумал. Скажу ему после обеда. Блаттер ехал медленно. Лил такой сильный дождь, что за белой завесой почти ничего нельзя было разглядеть. Трамваи, автомобили плавали где-то в этих огромных, не спадающих водопадах. В машине становилось все темнее. Берлах закурил сигару. Газеты напечатают сообщение об убийстве. Его нельзя больше скрывать. Да, это уже не имеет смысла. Мы ведь напали на след. Это никогда не имело смысла. Луц вдохнул облако дыма, закашлялся и решил, что по делу Гастмана он не пустится со стариком ни в какие объяснения.